Дальше я получил информацию не из Игната, а от так называемого кардинала, Филиппа Каевича Кая. Самоуверенный маг даже не стал наслаивать себе лишнюю защиту и испугался ставить клеймо самому себе. Трус и слабак, второй раз использовал на себе те же приемы, а я его уже вскрывал, усмехнулся Салтыков. Понятно. Так зачем вообще призыв Ифрита? Я думал, что это какая-то жертва в британских или римских интересах, выдал я свое предположение. Денис, думаешь, предатели просто выбирают себе новых господ, они ищут выгоду. Одни используют других, Журавлевы в том числе. Не могу сказать многого, но их предательство несет некоторую пользу и нам, произнес старик. Понял, не уточняю, кивнул я. Игра с шпионами, контрразведка и двойными кротами – это вечный клубок, который меня мало интересовал. Но в чем смысл Ифрита? Исполнение желаний. У разных поколений Журавлевых они разные, но суть одна – призвать этого демона и усилить клан. Ну, или что-то для себя. У Ифритов, как сильнейших среди джиннов, границы допустимого куда шире, чем у представителей других подвидов. Ну, ясно, а что за желание конкретно в этот раз, уточнил я. Игната я не смог прочитать полностью, а именно он являлся лидером этой операции. Ты, кстати, не находил такую большую книгу? Спросил шкипер. Она сгорела, а потом утонула в бензине и снова сгорела, пожал я плечами. Примерно в таком порядке я ее и уничтожал после прочитывания. Навыков от внедряющегося ресурса, к сожалению, так и не получил. А, ну ладно, вернемся к девочке. Ее память я не сумел прочитать, ее разум и душа защищены непривычными для человека методами. Наследственность или последствия превращения, непонятно. Но будь осторожен, на материке ей надо будет нацепить какое-то из средств контроля таланта. Как у варвары Восход Сибири, спросил я. Такого не найдешь, да у девочки объемы стихия такого не требуют. У нее в районе 3000 где-то, сообщил Салтыков. А у меня, решил я сэкономить на посещении специализированного бюро по метрологии волшебства. Да хрен тебя знает, в первую встречу одно было, сейчас другое. По тебе вообще не определить, проворчал старик. Помолчал, потом добавил. Ты молодой, так что свои белые волосы-то покрась на материке, чтобы не привлекать внимания лишний раз. Мода на седину сменилась уже давно. Далее мы немного пообщались по тем и иным нюансам произошедшего на острове. Паром тем временем ушел к материку, поэтому пришлось ждать следующего. Я же решил снова проведать озеро, откуда до этого пропали все гигантские лебеди, которых я планировал съесть, надеясь на срабатывание навыка инканимбы. Не могли же они сбежать из страха или использовать навыки для скрытия, пробормотал я. В следующий миг меня кольнула мысль, что неплохо бы ловить на живца. Интерлюдия. «О, царица, ты слышишь меня?» – произнес голос в подвальном помещении, где лежало тело освежеванного лебедя. Старое лицо смотрело внутрь светящегося ядра монстра. В какой-то миг то засветилось, и на противоположной стене возникло изображение красивой женщины, которой полировала ногти небольшой пилочкой неприметная девочка. Кардинал, бросив лишь мимолетный взгляд, произнесла светловолосая сударыня. «Не узнаю тебя в гриме». План провалился. Вмешалась переменная, не предусмотренная ни одним из планов. Но после провала я затаился и спокойно захватил куда лучшее тело, чем было у Филиппа Кая. Все-таки наш потомок на пике волшебства и одной ногой на пути к смерти, фанатично глядя на светло-русую женщину, сказал мужчина. «Дар потомков развился хорошо, но они не используют его должно. Ты рискуешь, если погибнешь от старости, уйдешь в круг перерождения. Позаботься о новом запасном теле». «А да, царица, у меня оно есть на примете». Именно его владелец стал переменной. «К сожалению, он не наш потомок, тело не станет идеальным, а захватить может быть сложно». «Конкуренция с...» — усмехнулся старик. «В смысле?» — удивленно произнесла женщина и посмотрела на собеседника немного более заинтересованно. «У шутов тоже есть желающие возродиться, но я пока не сумел взломать всю защиту разума нашего потомка. Мне видны лишь крохи, которые он не стал блокировать. Как же он наивен и глуп, влетел в разум кардинала, считая себя властелином умов, а не защитил обратную связь. Наивность сильного, ха-ха», произнес человек, чьи руки были в крови убитой монстроптицы. «Ты же знаешь, я не люблю, когда о себе говорят в третьем лице. Хвались в первом, мне все равно скучно. Что там с Ифритом, кстати?» Не выглядя заинтересованной, спросила блондинка. «Глупец, который стал владельцем книги в этом поколении, сумел призвать всего лишь бесплотный дух огня. Он даже не понял, что его жертва и была тем, чего он ждал от призыва, а потому просто не могла привлечь умного и сильного ифрита. С этого подробнее, немного заинтересовалась собеседница. Мы не видели ее ранее, но в привезенной Журавлевыми жертве не только кровь ифритов, но и человеческая душа с признаками полуджинна. Я успела просить девочку, но в ней не намека на осознание прошлой жизни. Было так, но я решил соединить ее сознание. Тело нашего потомка поразительно обращается с разумом и душами, рассмеялся старик, разводя руки в стороны. Он пробудил поглощение таланта, и да, и нет, его силы достаточны, но глупец старается идти по пути добродетели, пусть его и посещают мысли о бессмертии через волшебство для своего шута господина, но куда больше он думает о бабах. Но не могу ручаться, все же его сознание содержит тайные зоны, к которым мне предстоит подобрать ключ, улыбнулся мужчина. Конечно, я предпочел бы подменить его одной из марионеток, но текущая ситуация даже лучше. Мой разум просто трепещет, я могу буквально создать новую реальность для огромной толпы. Марионетки могли и не справиться с такой силой. Пока мной найден всего один человек, который не поддался манипуляциям. Обруби хвосты, Журавлевы нам больше не нужны. Раз есть ифрит, а кого-то из списка удалось подчинить, операция прошла успешно, начала царица и замолчала. Государыня императорская наложница, мы прибыли для нанесения вам макияжа перед балом, раздался хор голосов. В тот же миг картинка на стене померкла. Ядро могучего монстра в тот же момент превратилось в черную грязь. Значит, пришли непосвященные. Старик подумал, надо ли затирать следы монстра, вряд ли мясо лебедя пригодится ему в пищу. Это чудовище обладало ужасной текстурой уже в сыром виде, а приготовке стало бы только жестче. Мужчина решил не заморачиваться и достал флакон. Оттуда повалил туман, а спустя миг перед мужчиной возникла фигура из бирюзового дыма. «Хозяин, слушаю, о, изюм моего призыва, ваше новое тело еще старше прошлого. У вас появились новые пристрастия», — усмехнулось чудовище. «Не мели попусту, Радим, можешь поглотить птицу», — проворчал старик. «А где ядро? И вообще, вы знаете, что я предпочитаю рыбу. Я могу сунуть твою бутылку в жертвенный круг при следующем призыве или бросить в океан к твоей любимой пище. Я же просто шучу, хозяин, а великий бриллиант среди людей. Просто шучу», — усмехнулся дымный человек, и в следующий миг его фигура растворилась и направилась к останкам монстра. Всего за несколько мгновений слой за слоем лебедь исчез, после чего туман отправился во флакон. Старик посмотрел на свои ладони. «А это почистить не судьба?» – проворчал мужчина. Он не собирался оставлять лишних следов, но со столь грязными руками отпечатков было бы много. Он коснулся пространственного артефакта, и оттуда выплыл рукомойник с зеркалом. Старый хлыщ, глянув на отражение, усмехнулся кардинал. Из отражения на него смотрел человек с фамилией, которую их роду дали в качестве оскорбления, подменив истинную. Истинный руководитель масштабного эксперимента по призыву ифритов в этот мир помыл руки и пригладил волосы, после чего старательно придумал альтернативные события для сознания захваченного им разума. После этого он спокойно передал управление плотью старику, а сам отправился разъедать защитные барьеры разума. Салтыков очнулся и осмотрелся. В его памяти он зашел сюда, чтобы проверить руны на водопроводных трубах. Теперь можно было спокойно принять ванну после тяжелого дня. Денграч, покидать остров без получения навыка щук и раков я не хотел. В принципе, мысленно я смирился с тем, что стоило бы съесть хотя бы слабую особь. Изначально мой план был куда проще. Убить сильного лебедя, съесть его, а оставшимся крылышком или ножкой выманить рака, а щуку ядром. Но не сложилось. Озеро было не таким уж большим, но, похоже, навыки сокрытия у птиц оказались достаточными, чтобы затеряться, либо они куда-то временно свалили. Побережье тоже не баловало наличием чудовищ. Оказалось, что мятежники во время захвата логова плюхнули баки с зельем, что отпугивало монстров, прямо в воду. В итоге отсюда свалили практически все магические особи и многие обычные чувствительные животные. А вот насекомые с острова наоборот слетелись в воду и померли. С материка же насекомые прилететь сюда не могли из-за зимы. Так что надежда на прибрежных чудищ разбилась вдребезги. Однако на острове оставалось три незакрывающихся портала в иные миры, откуда нестабильно, но поступали монстры. При этом в озере-то лебедей я не нашел, но эти пташки около водоема водились в избытке. Стоило мне появиться в видимом состоянии, как нашелся доброволец стихии воды, а за ним и еще куча птиц слетелись вниз. Странные создания снова воспользовались мной в качестве повода, чтобы истреблять друг друга. Я не стал вмешиваться, а просто стал невидим и затих. Несколько выживших лебедей насытились и даже эволюционировали, после чего глянули друг на друга, но не стали сражаться, а разлетелись в стороны. Они выклевали на двоих не больше трети ядер. При этом ни одной тушки на земле с головой не осталось, все были оторваны и проглочены этими каладрийскими птицами, как их обозначила моя модификация. Я продолжил сидеть час, два, три. Временами прилетали другие птицы, осматривали шеи туш на земле, после чего улетали. В какой-то момент начался дождь. Спустя 5 минут после его начала земля задрожала, и из-под нее появились, словно перископы, огромные усы. После небольшого анализа на землю начали выползать небольшие раки всего около метра длиной. Усы гиганта не шевелились минут 10. Только после усиления дождя их владелец начал выползать наружу. Это оказался просто колоссальный рак, обросший мхом и чем-то типа актиний. Стоило ему оказаться на земле, как он повернулся в моем направлении и засвистел. Внимание! Сработал фильтр звуковых атак. Урон не получен. Глава 15. Раки полярного созвездия, если верить записям местных охотников, делились по поведению на три типа. Хищники, всеядные и падальщики. Хищники в основном появлялись из порталов и сразу отправлялись к птицефабрике, крольчатнику или людям. Зачастую это достаточно быстро приводило их к смерти в ловушках. Всеядные в основном питались не магическими животными и растениями, встреченными в грунте или на поверхности, а потому отращивали себе крупное тело, но уровней особо не прибавляли. Именно этот тип показался ученым многообещающим для разведения, но мной он воспринимался со скепсисом. Падальщики были самым редким типом поведения среди общего количества, но, по мнению охотников, самым опасным. На это указывал и тот факт, что они единственные, кто в итоге давал потомство в логове, а не появлялся из портала. Однако второе поколение сохраняло примерное распределение по долям на три типа, ведь эти монстры якобы не заботились о рачатах. Приобретение мной рукописных рекомендаций для охотников стало приятным бонусом. Получил я их в качестве благодарности за возвращение некоторых артефактов, изъятых у мятежников. Работники тайной канцелярии достаточно быстро сумели определить среди моих трофеев зарегистрированные за кем-то артефакты, а также те, что принесены мятежниками. В итоге у меня осталось 4 слабых пространственных артефакта и фляга призыва воды. Но все это я пока оставил в сейфе ТК, которую я мог скорее только похвалить. Работали они достаточно быстро, хотя были среди тех, благодаря чьей энергии добывалась красная моноплоти. Впрочем, общался с ними в основном Салтыков. От меня требовалось дать показания под записи все. На это ушло не больше получаса. Все же рапорты составлять я умел, а они по форме не отличались у Грачевых и различных служб. Пока огромный рак свистел, пусть я не ощутил урона, но передо мной пронеслись события прошедших дней. Наверное, стоило взять с собой какие-то артефакты или зелья. И вопрос здесь был в том, что панцирь чудовища выглядел уж больно монументальным. Монструозные раки практически все относились к стихии земли, но при этом стандартной атакой после 6-8 уровня у них был свист. Во время брачного сезона они создавали огромные пики скал, с которых свистели до предела. Однако по мере роста лебедей и захвата ими озера, усатые переместили свои брачные игры в другие зоны. Если отряд разведчиков слышал свист, было принято отправить туда группу слежки, но не прерывать рака, ведь во время своих заигрываний они свистят до потери сознания, после чего на некоторое время замирают и не могут использовать магию земли. Вот только вне брачного периода это просто атака, которая скорее физическая, чем магическая. Сильный и неприятный ветер сносил тела лебедей, заставил мелких раков вжаться в землю и начать отступление вглубь, но мне, благодаря фильтру звуковых атак, это казалось просто шквалом, но не более. Противостоять ему помогала моя тяжесть. Свист прекратился спустя 10 секунд, после чего началась куда менее приятная атака магии земли. Похоже, рак догадывался, где я нахожусь, но не атаковал своими усами или клешнями, а целил в зону навыком преобразования грунта. Конкретно сейчас сначала рыхлая озерная почва с песком превратились в плотный камень, а затем и гранит, после чего две плиты разошлись и схлопнулись так, словно я закладка для книги. Я улыбнулся, стал видим, начав тихонечко дышать, и рухнул замертво. Какое-то время чудовище продолжало перетирать меня гранитными плитами, напоминая мне о всей моей нелюбви к магам Земли, после чего остановила волшебство и пронзила меня усами. Далее я немного подождал, пока тварь не поднесла меня к своей пасти. Бить током и многими иными стихиями по ракам выше 10 уровня считалось бесполезным. Требовалась физическая атака по слабым точкам, либо подавляющая мощь физического воздействия или перепады температур. Последнего мне не хватало на большой дистанции. Магические узоры, активируя я их, отпугнули бы осторожных падальщиков. А я все же было волшебством на коротком расстоянии. Залп также ушел бы в молоко, ведь каменная тварь реагировала достаточно шустро. Проблема была в том, что в отличие от привычного мне проглатывания монстрами, раки рвали пищу клешнями и мелкими усиками в своей пасти, буквально измельчая добычу. Так что некоторое время пришлось терпеливо ждать, чтобы не спугнуть тварь, которая могла просто уйти сквозь землю. Благо ничего кроме кожи оторвать от меня оказалось не подвластно этому чудовищу, хотя с раздавливанием мышц и внутренности она явно справлялась, но подкожную чешую пробить так и не смогла. Огромные клешни не были так уж остры, они явно были созданы для дробления и захвата. Так что вскоре я был поднесен к голове, откуда усы росли. Изморозь охлаждения, подумал я. Вокруг меня возник лед, меня натурально заморозило в клешнях, однако рак не был убит, он стремительно попробовал отвести меня от своей головы. «Залп», — произнес я вслух, так как безмолвно эта часть таланта пока не работала. Атака ударила в район пасти рака, это отвлекло или даже вырубило чудовище, а я выдрал себя из захвата конечности и, прикусив язык для скорости, навык «Галоп 6 ступеней», рванул по клешне, спрыгнул на ус и оказался у его основания. Изморозь охлаждения. Залп. Изморозь охлаждения. Рак буквально окаменел. Но по ауре я уже заметил, что победы пока не было. Чудовище не умерло, маны смерти не появилось. И я это предвидел. Анатомия у этих созданий отличалась в том числе от привычных ракообразных. Чем выше уровень, тем мощнее регенерация. Так что без уничтожения ядра они могли жить без мозга да и всего остального тела, выращивая себе замену из камней, пока есть энергия. Однако действовало это недолго, при этом для полной и мгновенной регенерации обязательно происходила линька. Вот и сейчас огромный панцирь, покрытый мхом, начал трескаться, чтобы дать возможность чудовищу отбросить лишнее и восстановиться. Я же уже был на панцире в районе головы. Как только изнеженное и неприкрытое прочной чешуей тело показалось снаружи, я произнес: «Залп». Рак дернулся и замер, но смерти не наступило, была короткая парализация. Я поспешил внутрь розоватого мягкого создания. Возиться снаружи было чревато шансом сбежать для этого монстра, поэтому я воспользовался его размерами и коридором внутрь, где и вырвал светящуюся розовато-желтым светом сферу. Хотя чудовище было огромным, выше 6 метров, его ядро на потолке желудка было меньше мяча для настольного тенниса. Я оторвал его, и на этом ознаменовалась моя победа. Вот только неожиданно тело вокруг превратилось в грязь, стоило мне бросить ядро в рот. Но выбор передо мной уже возник, равно как и мои ресурсы стремительно начали расти. Чудовище точно было крупнее того, чьи останки я видел внутри гигантского лебедя, но, по слухам из методички по ловле раков, в давние времена до основания логова, здесь водились особи до 10-12 метров в высоту без учета хвоста, который некоторые могли держать на манер скорпиона, но их уже давно забрали в качестве контрактных монстров, предположительно члены свергнутой династии для использования в войнах. Я в истории не так уж силен, поэтому даже не был в курсе, что прошлая династия использовала чудовищ против кого-то внутри страны или против других государств, но факт оставался фактом. Оставшиеся здесь особи не были сильнейшими. Я пока не начал рассматривать выбор, а просто отошел и затаился. Между тем грязь, что совсем недавно была телом рака, стремительно поглощалась мелкими особями, которые от чего-то потеряли страх и при этом двигались куда активнее, а их аура буквально расцвела. Я начал изучать достаточно большой список умений рака и нашел пункт -31, активный навык. Посмертная дегустация наследия превращает ваше тело после смерти в ил, который будет наполнен силой, доступной только вашим потомкам. Позволяет передать случайный навык владельцам вашей крови. Хм, меня-то такое не интересует, но не сожрать ли мне всю эту популяцию ради умений? Ну, вряд ли. Если огромная тварь на меня напала, эти даже не думали трогать. Пусть лучше отъедятся, а я через несколько лет вернусь и поймаю себе особь покрупнее. Пока я размышлял об этом и анализировал список, Неожиданно земля снова задрожала, затем превратилась в болото, из которого начало появляться огромное туловище. Не было никакого осторожного появления усов, эта тварь, похоже, не особо кого-то боялась. Снова рак, но этот казался совсем другим. Глянцевая черная поверхность, три пары клешней, а хвост при этом был словно из белого отполированного металла. Этот рак казался меньше прошлого, но его аура была гораздо плотнее. Услышал я короткий свист, после чего окружающая поверхность, ставшая до этого болотом, начала всасываться в пасть чудовища вместе с увязшими в ней раками и мной. Хм, а я вот как-то не подрасчитал, спустив все таланты на первого противника. Я даже не надеялся призвать больше одного рака, да и первый казался джекпотом из-за описания в пособии по местным монстрам. Впрочем, эта тварь, которая затягивала болото в себя, не дробила никого, а просто втягивала. Так что и не требовалось лишних телодвижений. Вскоре я в компании раков оказался внутри. Кажется, после этого началось движение. Ядро монстра располагалось все там же, над верхней стенкой желудка. Эта особь была раза в два ниже, так что мне хватило бы даже просто поднять руку вверх и разорвать стенки, но только при неподвижности. Как по мне, это не самое разумное расположение, если глотать всех подряд. Но рак мог просто не быть в курсе и подчиняться инстинктам. Да и точка была видна только магическим зрением, но монстры-то точно ее видели в своем большинстве. Хм, только сейчас я понял, что модификация кричит о срабатывании иммунитета к ядам еще со времен болота. За выбором навыков, который я не отключил, остальные оповещения терялись. Я быстро их просмотрел, оценил местный туман и прекративших шевелиться мелких раков, и примерно все понял. Между тем наш общий транспорт перемещался в пространстве и временами изгибался. Внутри желудка было достаточно скользко, поэтому я ждал. Раки были существами волшебными, но все же предпочитали экономить энергию. Они могли проходить сквозь толщу земли, но все же зачастую оставляли тоннели даже в самой рыхлой почве. Например, в песке крупинки укреплялись магией до состояния прочного песчаника. Кроме того, раки создавали пещеры в качестве гнезд. Люди этим вполне успешно пользовались в своих целях. Так что я не парился по поводу того, что не смогу выбраться. В крайнем случае, как мне казалось, приму один из навыков, а в перечне как раз имелся. Минус 8, активный навык, преобразующий землю плавание, на время превращает окружающую вас почву в воду, не работает на камнях и породе, требует ресурсов и зависит от сродства со стихиями земли и воды. Все-таки рак, не акула, в какой-то момент да замрет. Неподвижность, вроде как, в их природе. Но ждать пришлось минут 10. Я думал, что особь откуда-то из района озера, но, судя по сроку пути, вряд ли. Как только мы остановились, я долбанул зарядом несколько раз и посмотрел за реакцией, а она была нулевой. Тогда я ударил по стенке желудка, но лишь ядовитого тумана стало больше. Я подпрыгнул со всей силы немного в стороне от ядра и своими ногтями врезался в стенку желудка. Пробить не удалось, плоть была упругая и при этом покрыта прочным внешним слоем. Но вмятина на последнем все же осталась. Я повторил попытку несколько раз ниже, пока в итоге не пробил эту пленку. Мышцы были упругими и стремительно восстанавливались при повреждении, но пленка, похоже, была чем-то типа налета или нагара, поэтому она не регенерировала. Ну, а раз так, я просто начал разрушать именно ее. Спустя полчаса или чуть больше я проглотил волшебное ядро очередного монстра. Я вылез и начал раздумывать, а что мне собственно делать с тушей, которая не превратилась в грязь, да и с вырубившимися раками, которых я хотел бы оставить в живых, но не делиться с ними добычей. Я вылез через пасть и осмотрелся. Других чудовищ не было видно, да и не поместились бы они. При этом вокруг, кажется, был прямо очень плотный камень. При этом со всех сторон, ни намека на выход или туннель. Кажется, этот рак не любил гостей и забаррикадировался. А навык прошлой особи подходил только для земли. Ну, я не сдохну, как-нибудь выберусь. Тем более у меня есть компания раков, пусть долбят породу, проворчал я и начал выбирать среди пунктов себе фаворитов, из которых уже требовалось сделать финальный выбор. Навыки до 36 принадлежали первой особи, а с 37 по 49 второй. Доступные пути. Минус 1, увеличение силы, плюс 53. Минус 2, увеличение размеров тела, плюс 12. Минус 3, рост сродства со стихией земли, плюс 414. Минус 37, рост сродства со стихией земли, плюс 312, плюс рост сродства со стихией воды, плюс 112, плюс рост сродства со стихией ядов, плюс 15, минус 38, увеличение ловкости, плюс 92, минус 9, пассивное умение. Лавк, пока не уничтожено ваше волшебное ядро, вы можете возродиться. Минус 10, пассивное умение. Незыблемость защиты, повышение защиты от магических стихийных атак материальной или идеальной природы. Минус 39, пассивное умение. Подавление мыслей. При вашем присутствии враги начинают думать медленнее, не действует на ваш вид. Минус 40, пассивное умение. Разгон разума, во время сражений ваши мысли становятся быстрее, пока вы стоите на месте. Минус 5, активно-пассивное умение. Экстремальная линька, позволяет сбросить прошлые панцири и омертвевшие части тела для моментального восстановления плоти. Минус 6, активно-пассивное умение. Каменная плоть, позволяет заменить потерянные части тела волшебными камнями. Минус 32, активное умение. Свист горного рака, мощная звуковая атака, не требующая магических ресурсов. Минус 41, активное умение. Контроль камней, позволяет временно преобразовывать окружающие камни в любой тип породы. Минус 42, активное умение. Болотное расщепление, превращает всю землю и камни вокруг в ядовитую слякоть, парализующую жертв. Минус 43, активное умение. Болотное поглощение, поглощает все, что испачкано при помощи болотного расщепления. Минус 35, улучшение строения тела. Волшебное ядро, позволяет аккумулировать ману. Минус 35, улучшение строения тела. Волшебные усы сенсоры рака, позволяет видеть, слышать и обонять магическими наростами. Минус 49, улучшение строения тела. Металлическая плоть, увеличивает прочность всех стабильных частей тела, повышает порог боли. Хотя навыков было очень много, но из-за разницы анатомии моего социального образа жизни многое не подходило. Если выбросить текущую ситуацию с каменным гробом, выбор сводился либо к характеристикам без изменения размеров тела, либо навыкам разгон разума и подавление мыслей. Все остальное имело плюсы и минусы. Потенциально подавление мыслей было выигрышным, ведь путало сознание цели, но имелся серьезный недостаток. А к чему это приведет? Вполне вероятно, что это может помешать охоте на чудовищ, а на людей так вообще не влияет. Будь это активным навыком, было бы удобно, но он пассивный. Пока я размышлял, простучал каменное гнездо и нашел пустоты, которые в итоге вели в достаточно широкий туннель в породе. Вскоре я уже пробил выход, так что с чистой совестью оставил себе разгон разума. Но не оставлять же огромную тушу рака здесь, я начал ломать панцирь и есть мясо чудовища. Хотя в целом мышц-то в нем было не так много, практически один хитин. Внимание! Благодаря умению хищное ограбление был получен эффект. Рост сродства со стихией земли, плюс 414. Не совсем то, чего я ждал, но сойдет. Уже не первый раз мне выпадает именно сродство с землей, возможно, оно уже даже выше, чем со льдом. Надо все-таки посетить заведение с измерением волшебных показателей. Я доедал рака, а это пусть было не человечески быстро, но не мгновенно. Тем временем парализованные твари начали со мной соперничать. Я в целом жаден, но решил не мешать, иначе многометровая туша мной поглощалась бы куда дольше. Да и считал я это не тратой, а вложением. «Кушайте, усатики, кушайте», — подбодрил я существ, большая часть из которых явно была падальщиками, а они оказались достаточно легко выманиваемыми тварями. Глава 16. Я стоял в аэропорту около проверочного оборудования. «Государь, что это?» — удивилась и испугалась работница безопасности, когда уставил в экран. «Особый груз, вот документы», — спокойно ответил я, забирая короб, напоминающий металлический гроб. Именно в таких нередко в логово отправлялись самые опасные маги. По распоряжению Салтыкова мне выдали один для перевозки Кристины, но потребовали обязательно сдать в отделение Тайкатару после ее освобождения. Протянула девушка. Стоявшая рядом с ней женщина проворчала. «Евстигнеева, не задерживай человека, а просто просмотри содержимое и документы», — сказав это, она подняла на меня взгляд. «Раскрытие допустимо?» «Без понятия, в документах есть и врачебное заключение». «Вроде бы, проверка вполне возможна», — кивнул я. Работницы быстро проверили документы, но вскрывать короб не стали. «БРР, некромант, он же некромант, начальница», — раздалось мне вслед. «По документам нет, может просто сопровождать груз, но все равно мерзко, проворчала старшая. «Ну, о способе перевозки магов-преступников гражданским и знать не надо. Если бы узнали Тару, вопросов явно оказалось бы больше. Я прошел к стойке. Будучи грачом, я всего несколько раз посещал обычные гражданские аэропорты. Всего один раз это было не в рамках операции по захвату того или иного мага, да и тот единственный раз я был вместе с отрядом скорее контрабанды, размещенной в ящиках под клетками с тиграми, чем простым пассажиром. Так что снова я оказался не в самой привычной ситуации, хотя вряд ли есть какие-то серьезные отличия между покупкой билетов и оружия. Документы у меня с собой, деньги в карманах, а вещи в артефактах. Сразу после входа я обнаружил табличку-указатель «Общегражданская касса». В указанном направлении отправился. Очередь показалась небольшой, хотя народу было много. Вот только привела меня она не к окошку кассы, а к монитору. «Электронная очередь. Нажмите, чтобы взять талон». Никаких дополнительных пунктов, хотя в аэропорту должно было быть разделение. Ведь я знал, что тут были дирижабли и самолеты, да и аристократов и с простолюдинами обычно разводили на потоки. Наверное, унификация. Мы сейчас были на севере, а рейсов было не так уж много. Люди странно посматривали на меня и мою поклажу, но шушукались достаточно тихо. Куда больше внимания привлекала группа молодежи в цветастых шубах кислотных оттенков, которые сейчас якобы были в моде. Не у аристократов, у которых многое было регламентировано, а в основном у купцов и простолюдинов. Мода пришла с запада через интернет. Подозреваю, источником был кто-то, как-то связанный с производством именно такой одежды, которая неплохо привлекала внимание людей, но для камуфляжа никак не годилась, пока все люди в нее не оказались бы одеты. А пока цветастых было не больше 10-12%, они были просто отличным отвлекающим маневром. Мой талончик был 40-м в очереди. Работало два окна. Ближайшие рейсы в Центральную Россию были только через несколько часов. Срочности не было, имелся только вопрос, будут ли билеты на ближайший самолет или придется ждать. По прогнозу погоды снова должен был наступить снежный коллапс, но до него было не менее 2 суток, это около 16 рейсов. Поэтому я не особо парился. В крайнем случае, можно было заплатить больше и отправиться на всепогодном дирижабле, защищенном рунами от монстров и ненастья. Вот только время его пути могло дойти и до месяца из-за кучи промежуточных остановок, ведь он был скорее воздушным экскурсионным круизом, чем средством достижения той или иной точки. Об этом я узнал, листая рекламную брошюрку, да и нечто схожее слышал, будучи грачом при сопровождении членов клана. Дирижабли и вертолеты зачастую применялись там, где не мог приземлиться самолет. Популярностью пользовались суда с огромными воздушными баками, ведь на большой поверхности можно было разместить больше охранных рун. Вертолеты требовали не только топлива, но зелий для отпугивания монстров. Из-за своей шумности они привлекали много внимания, а потому нередко раздражали даже травоядных существ с мирным характером, которые старались прекратить непорядок, то есть уничтожить транспорт. Впрочем, зачастую помогало изменение высоты полета и скорости в зависимости от обитания тех или иных монстров. Тем временем, пока я ждал, спокойно медитировал волшебство и размышлял. После подбора тех и иных вариантов медитации по памяти, я нашел немало таких вариантов, которые были доступны при сохранении чувств тела, в том числе зрения. Однако оставить можно было максимум какое-то одно, на этом и строились различия. Я уставился в табло с номерами, поэтому спокойно сидел в своем пустынном мире, где изучал оружие. Очень похоже, что внутри меня сохранилось все, что я когда-то видел воочию, но не было того, что видел по телевизору или на картинках. В данный момент сверху одной из горок было прибавление. Винтовка человека из тактической группы. Меня она заинтересовала, но ознакомиться времени не было. Но благодаря моему внутреннему миру, осмотреть все же удалось. Хоть какое-то закрытие упущений, а не как креветка на птичьем острове или щука в полярном созвездии. Оружие было необычным. Магазин на 6 патронов располагался сверху. Каждый патрон был толщиной около 3 см и длиной больше 15. При этом гильза была странной, имея что-то подобное соплу сзади. Вот прицел казался обычным, далеко не лучшим из виденных мной ранее. Неожиданно перед моим лицом возникла рука. Я вышел из медитации. Внимание! Зарегистрирован урон нервной системе. Происходит восстановление структуры. Устранение проблемы займет до 50 секунд. Сделал слишком резко, поэтому на миг потерял все чувства. Правильный выход считался таким, чтобы я уходил с того же места, с которого появился во внутреннем мире. Слышь, я тебя спрашиваю, как пройти в зал для аристократов, служивый, произнес какой-то дрыщ практически мне в лицо. Я поднял глаза, амулета нет, смотрит вызывающе и слишком самоуверенно, брызжет слюной. Геральдика есть, а этикет не соблюдает, а потому, скорее всего, член нового клана или побочной ветви. Услышал, ты бухой что ли? Продолжил странный человек. Я схватил ладонью его за подбородок, затем немного сжал, сделал шаг вперед и поставил свою ногу за его, после чего немного надавил на руку. Так собеседник сел на скамейку, отодвинув от меня свой разбрызгиватель. Я, не, знаю, ты посмел вывести меня из медитации, за такое убивают и даже оправдывают на суде. При разговоре брызжешь слюной, надевая медицинскую маску, произнес я, пока не угрожая, а просто информируя, как мне казалось в тот момент, достаточно вежливо. Эй, уважаемый, ты посмел поднять руку на моего слугу? Хочешь поединка? Ко мне стремительно подошел мужчина лет 30 со смартфоном в руке и положил свою руку на мою, которая уже отпустила слюнявого. Его аура была выдавала мага воды пути льда, это меня заинтересовало. Геральдика почти та же, что у первого. Побочная ветвь, молодой клан, щит не указывает на титул. Скорее всего, кто-то из западных регионов. Поединок, можно, кивнул я. Все же в последнее время редко попадались волшебники этой стихии, можно что-то подсмотреть. По прилету в пункт назначения, здесь слишком долго оформлять разрешение. Почему-то удивился собеседник. Ты маг, по последним правкам равноправии. Поединки разрешены и между людьми, между официальным магом и простым человеком, поэтому не понимаю вопроса. Пытаешься казаться кем-то значимым, курьер. Надеешься, что летим мы в разные точки? Да. Почему-то победно улыбнулся этот человек. Меня еще немного крыло из-за прерывания медитации, а потому мои мысли словно работали со скрежетом. Назови конечную точку, мне не принципиально. По прилету сразу отправимся на поле притыка. Прерывание медитации является уголовным преступлением, продолжил я. Мой собеседник, кажется, что-то догнал. Так ты маг, брешешь, собака. Амулета нет, форма рядового, фыркнул мой собеседник, явно демонстрируя какое-то превосходство. Зачем-то даже немного привстал на цыпочки, чтобы казаться выше. И кейс заключенного. При твоем возрасте и присутствии в очереди для холопов, ты много себе позволяешь, курьер. О, табло обновилось. Продолжим после покупки, произнес я, когда на мониторе высветился мой номер. Тут же мои мысли несколько ускорились. Ну, так куда ты летишь и на чем? Если на дирижабле, скорее всего, придется отсрочить поединок. Но при полете на самолете мое предложение в силе. Я буду в самолете до Пскова, вот моя визитка. Сунул он мне какую-то бумажку. Теперь не сбежишь. Псков, так Псков, пробормотал я и пошел к кассе. На визитке было легкое заклинание отслеживания. Сейчас я начал понимать, почему маги иногда тупят и кажутся очень агрессивными. Да и со стороны я, наверняка, выглядел классическим аристократом, которому хотелось выпендриться. Я подошел к кассе. «Куда?» – не особо вежливо спросила женщина в униформе. «Псков», – ответил я. «На одного, один пассажир и багаж особого положения», – произнес я и придвинул кейс к защитному стеклу. «Документы», даже не посмотрев туда, проворчала дама и протянула руку к небольшому окошку. Я подал небольшую папку. Она даже не открыла паспорт, только глянула на верхние документы к коробу. Кассирша посмотрела и проворчала с некоторым сарказмом. «Сударь, аристократов и особые случаи обслуживают только в кассах высокого класса, следуйте дальше к стеклянным дверям и не задерживайте очередь. Проверить подлинность документов и багаж я не смогу». Я пожал плечами и двинулся в указанном направлении. В это время некий виконт Вильям Левинский вместе со своим слугой что-то обсудил с цветастой молодежью, после чего уверенно двинулся к стеклянным дверям. В отличие от большинства территорий Российской империи, где число дворянских титулов было не таким уж разнообразным, а часть титулярной лестницы вообще называлась сударями такого-то класса, в западных и южных областях иногда выпендривались и добавляли собственные титулы. Виконт равно сударь 15 го-класса, из 15 возможных. Я направился к стеклянным дверям, но ко мне наперерез неожиданно подбежала пара девушек из числа цветастых. «Здравствуйте, простите, к вам привязались из-за нас», произнесла первая в красной меховой шапке и такой же шубе. Почему-то она смотрела на меня с ярким румянцем на щеках и при этом покусывала губы. Они не с мороза, так что в карантин бы ее. Да, тот скользкий тип начал к нам приставать с разными вопросами и предлагать скрасить уединение ему и его господину, но в ответ на вопрос о проходе к аристократическому обслуживанию, мы кивнули на вас. Простите, извинилась другая, напоминающая в желтой шапке и таком же пальто какого-то цыпленка, почему-то говоря со мной, она смотрела на мою форму, которую я расстегнул, доставая из внутреннего кармана документы на короб. «Проблем нет», — сказал я и отправился к стеклянной двери, на которой не было ни одной таблички или надписи. «Подождите, вы должны знать, этот блогер специально провоцирует», — проговорила красная мне вслед, но я не видел смысла в этом разговоре. «Какой? Я не дослушал, просто не видел смысла. Но раз инструкция на транспорте, надо выполнять. Это в общих интересах». В соседнем зале была новая электронная очередь, к которой я и отправился. Здесь было 5 кассирш, но 4 из них в данный момент что-то обсуждали, собравшись в одной кабинке, а 5-я обслуживала Виконта, рядом с которым не было его слуги. «Виола, очень красивое имя, как насчет путешествия на юг?» – тараторил этот странный человек в устройство связи с кассиром. «Государь, я повторяю вопрос, какие билеты вас интересуют?» – раздалось из динамика. Девушка улыбалась натянутой улыбкой, но глаза выдавали усталость и раздражение. «Один билет высшего и эконом. С вас 85 рублей, 80 за высший, 5 за эконом. Сколько? Да я из Варшавы в Краков за 8 летал, а из этой глуши билет стоит 80. Да как ты смеешь меня обманывать?» Возмутился странный человек, который мерил стоимость полета не по расстоянию, а по каким-то своим критериям. «Варшава и Краков, такая же глушь, но там даже логова нет», – проворчал я, вспоминая посещение этих городов. Виконт сначала мельком оглянулся на меня, затем зло буркнул. «2 в эконом. Знаете, я, Билл Левинский, этого так не оставлю. Я сделаю вам такую рекламацию, что ваша компания вовек не отмоется». 10 рублей», — ответила кассирша, словно слышала это постоянно. «А ты что здесь делаешь?» — решил просить прощения, на колени холоп. Проговорил странный аристократ, а я прошел мимо. 2 билета до Пскова. Пассажирские для особого груза, вот документы», — произнес я и положил бумаги к окошку. Женщина быстро просмотрела мой паспорт, затем документы на короб и произнесла. «Подождите, особый груз требует проверки, как и артефакты. Пройдите в смотровую, это дверь 33, они выдадут накладную и опечатают груз. Не волнуйтесь, там представители тайной канцелярии обоих полов». «В смысле волноваться?» Не совсем поняв, уточнил я. «Государь, в документах же груз обозначен женским, поэтому и осматривать его должна работница». «Понял, благодарю». Не знал, что досмотр зависит от пола, но это показалось логичным. Я прошел в указанном направлении. Там сидели и играли в карты двое мужчин и женщина. Магов среди них не было, но артефактов было немало, предметы уже были заряжены магической энергией. Далее я был досмотрен сканером, мои пространственные артефакты были проверены на наличие оружия, эх, которого там не было, после чего мужчины вышли и в моем присутствии был вскрыт короб. Женщина осмотрела Кристину при помощи все того же считывающего устройства. «Температура высоковата, она не заразная», — уточнила работница ТК. «Нет, все есть в документах», — ответил я, на этом досмотр был завершен. Далее на металлический короб были поставлены рунические пломбы. «Что-то забирать из артефактов будете? Куда и на каком рейсе отправляетесь?» «А, вижу по экрану, Псков. Сегодня?» — спросил один из вернувшихся мужчин. «Псков, сегодня, все нужное уже забрал», — сказал я. «Хорошо, груз признан условно безопасным, но рунические пломбы нельзя вскрывать самому минимум сутки, иначе возникнет пространственное поле изоляции, которое будет сохраняться этот же срок. Ваши артефакты хранилища будут скрыты в шкатулке Пандоры, мы настроим время разрешенного открытия на полчаса после посадки самолета». «Есть вопросы?» – произнес другой работник. «Нет», – ответил я. «По прибытию вы должны сдать данную тару в течение месяца в любое отделение ТК, иначе последует штраф. Но рекомендую воспользоваться аналогичным нашему отделу на транспорте, чтобы освободить кейсы и артефакты раньше установленного на них срока», — зачитала очередную часть правил работница. «Вопросы не возникли?» «Нет, тогда можете проследовать в любую свободную кассу вот с этим пропуском», — сообщила женщина, явно бывшая в этой тройке главной, хотя погон на них троица не было. Я вернулся в кассу и протянул: особый багаж можно провозить только на местах высшего класса, и он требует личного сопровождения. С вас 320 рублей. Багаж занимает два посадочных места, это 160 рублей. Ваш пассажирский билет и арендная пошлина на багаж по 16 рублей за 5 предметов, это еще 80, сообщила кассирша. Я достал часть денег, которые оказались в трофейных артефактах и были настоящими, а не изъятыми фальшивками. Отсчитал 7 купюр по 50 рублей и протянул: простите, сдача у меня только мелочью. Все обычно безналом пользуются, сообщила женщина и начала собирать монетки самых разных достоинств вплоть до 5-копеечных. Меня устраивает, в форме много карманов, озвучил я свою мысль вслух. В это время позади меня с кожаных диванов раздалось: сэр Вильям, откуда у этого курьера столько денег? ПФФ, государственные средства, казна все оплатит. Я получил билеты и отправился на улицу. До посадки было несколько часов, их я вполне спокойно провел снаружи здания, нарезая круги на автостоянке и при этом изучая книги, запомненные мной ранее. Хотелось бы найти способ медитации, который не отбивал бы мне мозги, но подобные были только с полным погружением, а мне это не нравилось. Глава 17. Я не ожидал этого, но полет на самолете показался мне неудобным или даже неприятным. Высший класс с билета, как оказалось, позволял занять место в изолированном пленкой отсеке на двух человек. В моем случае пленки были распределены иначе, соединяя сразу два пространства в четырехместный закуток. Цена высшего класса была обусловлена как удобством, так и руническими символами на каждом кресле, которые практически гарантировали выживание человека или сохранность груза в случае падения. Однако запахи не блокировались, двигатели были куда шумнее, чем у военных или грузовых бортов, которые я помнил, а еще из-за высокой скорости постоянно менялся магический фон. Кажется, с момента воскрешения я впервые так вымотался, хотя ведь просто сидел. Еще и в медитацию не уйти, так как есть шанс нападения монстра даже на высоте выше 20 километров. Ну, зато прилетели достаточно быстро, всего за 2 часа. Высший класс покидал борт сразу после приземления, так что добровольного партнера для поединка пришлось немного подождать. «Ждешь?» – осознал и решил попросить, начал маг льда. «Идемте», – перебил я его, – «сдам артефакты и закажем в городском отделении поле и оформление поединка». «Впервые контент такой настойчивый», – пробормотал мужчина и добавил с усмешкой. «Но раз идешь на форсаж, не жди, что я откажусь, сэр». «А он сдал какие-то предметы в ТК», – произнес слуга очень тихо, но достаточно внятно для моего слуха. «Я же говорил, курьер, на таких лопухах лучше всего строить ролики для необразованных идиотов. Смонтируем его так, словно он тебя избил и оскорбил, вообще конфетка выйдет», — усмехнулся виконт. Я сверился с временной копией паспорта и заполнил заявку для системы поединков. Самолеты из Пскова в сторону столицы были в основном частными, а потому билеты туда не продавались. Были дирижабли, но весьма неспешные. Однако, как подсказали в ТК, поезда и автобусы в нужном направлении шли по несколько раз в сутки, а такси можно было заказать вообще в любой момент. Сейчас был вечер субботы. В теории мне следовало бы поспешить в университет, да и скоро уже ехать в сборную, если меня оттуда не выгнали по какой-то причине. Но на выходных ничего путного не происходило, а потому какой мне смысл был просто вернуться в университет раньше понедельника? А здесь меня ждало странное развлечение с шансом рассмотреть волшебство льда. Не могу сказать, что виконт смотрелся сильнейшим среди виденных мной магов, но и слабаком точно не был. Объем должен был оказаться под 1000 или даже чуть выше. Неотъемлемая черта большинства магов – самоуверенность. Нередко она строится просто на самом факте пробуждения, но вот этот человек обладал развитой магией, но при этом зачем-то задирался, причем подсылая своего слугу для провокаций. Бытовые маги для подобного осторожны, боевые маги такой фигней обычно не занимаются. Его поведение соответствует рисунку преступников, но я никак не мог понять, а что собственно его цель. Молодежь в цветастой одежде могла быть хоть из купеческих семей, хоть из аристократических, мех синтетический сложно отличить от настоящего, когда он покрашен в дикие цвета, то есть состоятельность не понять. Я тоже не выгляжу как богатей, так что на мошенничество не похоже. Значит, я не цель, а средство для чего-то, но вообще не могу предположить, для чего. Девушки из числа цветастых упомянули, что он блогер. Это, вроде бы, какая-то форма журналистики. Пишут и снимают что-то. Но зачем магу такое? Просто наполнение маной тех или иных предметов уже должно приносить хорошие средства. Я решил не париться, хочет человек поединок, пусть будет. Хотя слугу я даже не зашиб, хотя имел на это полное право. В империи есть строгий закон. Не лезть к неподвижным людям, если они не угрожают другим. Это правило возникло не на пустом месте. Волшебники развиваются зачастую во время медитации, охоты или поединков, приближенных к реальному бою. Далеко не все маги готовы рисковать жизнью ради прогресса, а их развитие в интересах всей империи. Поэтому медитация – норма, и ей не принято мешать. Аристократы нередко прикрывают свое поведение состоянием после медитации. Та же Магда Журавлева, насколько я в курсе, напирала на легкое помешательство при первой жертве и уничтожении свидетелей. Вот только в тайной канцелярии и прочих службах работают не идиоты. Определить ложь и правду можно как через изучение чьего-то разума, так и при помощи некромантии, но есть еще и способы считывания информации с неодушевленных предметов или примитивных живых существ. Да, это дорого и долго, куда проще натравить менталиста, но человек-то может быть сам уверен в своей правоте, внушив себе определенную картинку. Я закончил заявление и подал его работнику ТК. Документ зарегистрирован. Когда вы прибудете с оппонентом по поединку, будет нужно заполнить анкету, а по итогу поединка заплатить пошлину. Вам повезло, недавно несколько человек, назначивших бой на сегодня, пришли к примирению и отменили дуэль. Поэтому, если вам удобно, сможете сразиться уже сегодня вечером, сообщила работница. Да только приехали, проворчал стоявший позади меня виконт, заполнивший свою копию для заявки. В связи с тем, что это окно, а подготовка уже проведена, работа судьи и аренда арены будут со скидкой в 50%, с улыбкой произнесла работница. Участвуем сегодня, чего время тянуть, быстро произнес Левинский и поставил подпись. Учитывая, что у нас и так был договор о том, что как только прилетим, так сразу устроим бой, его намерение казалось вполне логичным. Удивляло, что в Пскове на выходной очередь. Я думал, поединками балуются только в столице. Впрочем, эти мысли базировались на новостях, которые граничили с криминальными сводками. Да и в большинстве в сводки попадали нелегальные поединки. Но надо признать, Грачевы там фигурировали нередко. Конечно, не наследник или глава рода, но остальные члены клана то и дело отличались. Но мне сложно сказать, насколько портила репутацию практически 100% вероятность победы. Так было раньше. Тот же маг металла Леон Грачев какое-то время находился под следствием, но добровольно пошел в логово отрабатывать срок еще до приговора, тем самым очистив совесть перед страной. Судили его за один из многочисленных нелегальных поединков, по итогу которого противник проиграл, но попробовал из-под тишка нанести смертельный урон. Волшебник металла в ответ буквально нашпиговал оппонента. Имелись видео всего произошедшего, а потому обвинений в убийстве не последовало, так как самооборона была явной. Вот только нарушение закона это не отменяло, поединок был нелегальным. Однако потом среди зрителей были обнаружены члены охранки и тайной канцелярии, которые проводили какое-то свое расследование. В итоге адвокат из клана барона Плевака начал давить на тождественность ситуации проведению при судьях из органов, так что в итоге все замяли в обмен на службу в логове. Хотя за нелегальное участие магу полагалось от 12 лет заключения в тюрьме или 2-3 года в логове, Леон отслужил всего год. Впрочем, вместе с ним в логово отправился отряд грачей и охотников, наемники и несколько человек из деревни Земли. Так что дял государства такое определенно было выгодно. С оформлением тем временем было покончено. Я покатил короб, на котором предусмотрительно имелись колесики, к выходу. По снежному месиву делать этого я не собирался, там уже просто понес. На остановке общественного транспорта нажал на кнопку «Вызов ямщика». Так здесь обозвали вызов такси для туристов. По факту во всей империи рекомендовалось оборудовать остановки подобными аксессуарами, чтобы человек с разряженным смартфоном или вообще без такового мог воспользоваться услугами персонального извозчика. Если документы я смог оформить в логове, обзаведясь паспортом с месячным сроком годности, то смартфоны там были под запретом. Даже добытые в артефактах в итоге отправились в категорию вещественных доказательств. Тем временем по моим следам на нетронутом снегу шли другие пассажиры, в том числе виконт со слугой. У последнего в руках был кофр, в котором могло быть оружие или музыкальный инструмент. Хотя нет, вряд ли бы его допустили в самолет с таким багажом, не упаковав его кучей слоев лент. Так что не оружие. Тем временем подъехал автобус, в который быстро загрузилась часть пассажиров. В итоге на остановке остался только я и те, с кем у меня был конфликт. Вильям Левинский и его слуга в мою сторону особо не поглядывали, но на кнопку не нажимали, зато в руках у каждого был смартфон, куда они и таращились. Я посчитал, что по нему они уже и вызвали себе такси. Через 5 минут подъехала машина модели, которая, кажется, перестал выпускаться еще до моей зачистки Грачевыми. Но при этом крепкий автомобиль выглядел неплохо, о нем явно заботились. «Ну, кто ж микал? Я, ямщик, куда домчать?» С улыбкой спросил мужчина лет 50, высунувшись в переднее окно. «Я ж микал. Пункт назначения, отделение тайной канцелярии на Алексеевской улице», ответил я. Виконт неожиданно заявил. «Туда же, и я», поддакнул его слуга. «Машина у меня большая, да вас 3 человека, а еще этот гроб», проворчал водитель. «У меня багажник мал для этой негабаритной штуки, а на крышу не засунуть. Единственный вариант, надо сидеть на заднем кресле и держать, а часть пусть торчит в высунутое окно». Короб был чуть длиннее роста Кристины, чтобы она там стояла. Бывали модели, где человек лежал в позе эмбриона, но с подачей питания и капельницами в полярном созвездии нашлись только вот такие. «Понятно. Стоимость поездки», — уточнил я. «Двояк», — ответил водитель, пока Виконт уже садился на переднее кресло. «Понятно, а из чего складывается эта сумма?» «Выплата городскому бюджету за кнопку — 40 копеек, 80 по счетчику до Алексеевской, но вас двое». Я немного удивился тому, что аристократ не стал платить извозчику. После этого подумал и обсчитал, после чего показал на металлический короб. «Нас трое. Вот 3 рубля, сдача вам. Хотя нет, отдельно еще рубль за аккуратность, можно ехать немного медленнее ради нее». Слуга Виконта почему-то полез на заднее сиденье. Я дернул его за воротник и показал на себя, его хозяина и на короб. «Вот 3, ты 4, к ящику не подпущу». Он что-то фыркнул, явно какое-то оскорбление, но малозначительные языки и диалекты мной не учились, поэтому точно сказать не могу. Виконт ничему не возражал. Мы ехали аккуратно настолько, что в какой-то момент нас обогнал старенький обшарпанный автобус со слугой Левинского, так что тот нас уже ждал на остановке. Погода портилась, и так улицы были нечищенными от наметенного снега, а сейчас с неба начали падать очень крупные мокроватые снежинки, намекающие на добавку. Обувь у меня была надежной, из числа списанных сапог для офицера охраны, поэтому шел я достаточно уверенно. Виконт со своим подручным следовал за мной. План Пскова я глянул еще в аэропорту на огромной карте, поэтому знал, куда идти. Спустя 10 минут я уже стоял в приемной отдела по решению споров. «Итак, начнем анкетирование. Кто первый?» – спросила работница лет 50, глядя на нас с некоторым скепсисом. Это была высокая худощавая женщина Макс с черными короткими волосами и немалым количеством артефактов, намекающих на принадлежность к клану какого-то барона. «Я», быстро подойдя к стойке, заявил мой будущий соперник, приглаживая свои светлые локоны. «Имя, титул, начало анкетирования, работница ТК, Билл Левинский, Виконт. Мы не у вас на родине, говорите имперскими формулировками. Вильям Вацлович Левинский, сударь 15-го класса, почему-то с вызовом произнес маг льда. Лицензия волшебства и место ее выдачи, монотонно продолжила брюнетка. Маг льда от 2069 года, Краковская академия волшебства. Гордо заявил маг, словно позируя. Причина вызова на поединок, вызывающее поведение в сторону простолюдина, угроза моему слуге. Продолжая играть в какого-то оратора из телевизора, заявил блондин. Какой тип поединка предпочитаете? Уточнила последний вопрос женщина. Смертельный поединок за право чести, высокопарно произнес он, но затем зачем-то повторил. Смертельный поединок за право чести, хорошо. Какие-то особые условия есть? Нет. Хорошо, теперь анкетирование 2-го поединщика, подходите, не поднимая глаз, сказала бюрократка. Имя, титул, Грачев Денис Денисович, барон 1-го класса, ответил я, хотя не совсем понимал зачем, ведь в заявке все было указано. Так что я начал осматриваться и быстро заметил, что под потолком за работницей ТК располагалась камера. Похоже, это была фиксация добровольного намерения на участие в поединке. Вокруг аппарата была тусклая волшебная аура, Кажется, что он писал не только картинку. «Барон, что за вздор, наверняка вы рожденец», — тихо проворчал Левинский. «Сэр, он не из тех самых Грачевых», — быстро прошептал на ухо своему господину слуга. «Нет, они из графского клана, баронами притворяться даже не подумали бы», — усмехнулся Вильям. «Лицензия волшебства и место ее выдачи», — продолжила брюнетка. «Лицензии нет, студент ГИУ-2 первого курса, пробуждение при поступлении», — признал я. «ФФ, ха-ха, серьезно?» Почему-то рассмеялась пара на диванчике. Работница непонимающе посмотрела на меня, но продолжила анкетирование. Причина вызова на поединок? Ну, меня его слуга выдернул из медитации словами, слюнями и маханием рук. Я его отсадил от себя на социальную дистанцию. Виконт после этого предложил поединок, а я не против, ответил я.